Матиас Фрер считал себя человеком закаленным, но встреча Патрика и Сильви проняла его едва ли не до слез. Два немолодых уже человека, по-настоящему, это сразу чувствовалось, влюбленных друг в друга. Оба застеснялись постороннего, и их робкие переглядывания, шепоты, сдержанные объятия трогали сильнее, чем выражение самых бурных восторгов. Да и выглядели они, мягко говоря, не слишком презентабельно. Сильви оказалась невысокого роста, краснолицей морщинистой теткой. Нечистая, в прожилках сосудов кожа, выдавала в ней бывшую пьянчушку. Должно быть, она, как и Патрик, какое-то время жила под открытым небом. Оба они успели на своем веку хлебнуть горе, пока, наконец, не нашли друг друга. Декорации, в которых разворачивалась эта сцена, вполне соответствовали ее скромной поэзии. Причал в Гетари на поверку оказался всего-навсего зацементированным склоном, где стояли на приколе несколько разноцветных лодок. Погода успела испортиться. Небо заволокло тучами, сквозь которые упорно пытались пробиться слабые солнечные лучи, озаряя землю тусклым, словно пропущенным через толстое стекло светом. Как будто и люди, и пейзаж находились на дне бутылки, заняв место миниатюрного кораблика. «Прям не знаю, как вас благодарить?» — поворачиваясь к Матиасу, сказала Сильви. Он молча поклонился. Сильви махнула в сторону деревянного настила, протянувшегося вдоль нависавшей над морем скалы. «Давайте пройдемся». Фрер послушно двинулся за ней. Сальные волосы, бесформенный свитер, вытянутые спортивные штаны, стоптанные кроссовки. После всего, что жизнь сотворила с этой женщиной, выжили только ее глаза, живые и блестящие, словно два камешка, отполированные дождем. Она обошла лежащие на берегу лодки и направилась к мостику. Патрик уже шагал к лодке, покачивавшейся на волнах в нескольких метрах от пирса. По всей видимости, это и была его знаменитая посудина, послужившая причиной случившегося с ним срыва. На корме горделиво сверкала надпись желтыми буквами «Юпитер». Фрер нагнал Сильви, цепляясь за бортик ходуном ходящего настила. Она стояла, ни разу не покачнувшись, и одной рукой сворачивала сигарету. «Вы можете объяснить мне, что произошло?» Фрер рассказал ей всю историю. Вокзал Сен-Жан, психотическое бегство Патрика. Его подсознательное желание стать кем-то другим. Случайная встреча с медсестрой из Гетари, о следах крови на разводном ключе и телефонном справочнике, равно как и о трупе, обнаруженном на вокзале Сен-Жан, он предпочел не распространяться. Пусть с этим разбирается она из Шатле, которая, конечно же, не замедлит сюда явиться. Сильви слушала его, не перебивая. В пальцах у нее, откуда ни возьмись, возникла большая тяжелая зажигалка. Она закурила самокрутку. «Прям не верится», — после паузы хрипло выдавила она. «В последние дни, перед исчезновением, в его поведении не было ничего странного». Она пожала плечами. Спутанные пряди волос прилипли к ее изможденным щекам. Она курила, глубоко затягиваясь и выпуская паровозные клубы дыма, немедленно уносимые морским ветром. «Патрик не больно-то много рассказывает». «А раньше он никогда не пропадал? Не страдал потерей памяти?» «Нет». «Так что у него возникли за проблемы?» Она молча сделала пару шагов вперед. У них под ногами ворчало море. Море шумно с рокотом дышало. Отступало назад, чтобы с удвоенной силой обрушиться на берег. «Деньги. Вот и все проблемы. Ничего нового. Патрик взял в банке кредит, чтобы купить лодку. Хотел сам себе быть хозяином. Только сезон выдался дрянной». «В течение года бывает несколько рыбацких сезонов, верно?» «Я про самый важный, октябрьский, когда идет белый тунец. Ну а заработали мы только-только на жизнь, и чтобы расплатиться с ребятами, которые нам помогали. А на кредит ничего не осталось. А каким образом вам удалось получить кредит в банке? Они ведь, наверное, потребовали первый взнос. Взнос я заплатила. Фрер не смог скрыть удивление, и Сильви улыбнулась. «Может, по мне и не скажешь, но у меня имеется кое-какая собственность. Вернее сказать, имелась. Домишко в Бидаре. Мы его продали и вложили деньги в лодку. Только не заладилось у нас. Поставщикам задолжали, проценты банку выплачивали. Вам не понять». В глазах Сильви Матиас принадлежал к классу миллиардеров. Он на нее не обиделся. Его переполняли эмоции, мешавшие связно мыслить. Волны били в берег, поднимая тучи брызг, серебрившихся на солнце. На губах Матиас ощущал привкус соли, в глазах плясали солнечные зайчики. Женщина обернулась через плечо посмотреть, чем занят Патрик. Он уже запрыгнул на борт лодки и копался у нее на дне, очевидно, проверял состояние мотора. Она смотрела на него материнским взглядом. «Он что-нибудь рассказывал вам о своей... ну, о своей прежней жизни?» «Про жену, что ли? Он не любит языком трепать, но я про нее знаю. Это не секрет». «Он с ней общается?» «Никогда. Они разругались вдрызг». «А почему он не разведется?» «На какие шиши?» Фрер не стал углубляться в эту тему, о которой имел самое приблизительное представление. Женитьба, брачный договор, развод — все эти понятия оставались для него чистой абстракцией. «А про свое детство он когда-нибудь с вами говорил?» «Так вы и правда ничего не знаете?» — с легким оттенком презрения ответила она. «Чего я не знаю?» «Он убил своего отца». Матиас сглотнул ком в горле. «Его папаша собирал металлолом», — продолжила она. «Патрик ему помогал». «В Герене?» «Не помню название. Какой-то пригород. Там жила его семья». «И что же произошло?» «Они подрались. Папаша пьяный был, на ногах не стоял. И упал в чан с кислотой. Они в нем ржавые железяки держали. Патрик его вытащил, но старикан уже дал дуба. Патрику тогда всего 15 лет было. Лично я считаю, что это был просто несчастный случай». «А дело расследовали?» «Без понятия. Во всяком случае, Патрика не посадили». «Это легко проверить». Догадка Матиаса находила свое подтверждение. Тяжелое детство. Семейная трагедия, оставившая трещину в подсознании подростка. И эта дыра все ширилась и ширилась, пока полностью не поглотила его личность. «А что с ним потом стало? Он не ушел из дома?» «Он в легион завербовался». «В иностранный легион?» «Он считал себя виновным в смерти отца, а преступникам одна дорога — в легион». Они добрались до края мостика. Не сговариваясь, повернули обратно и медленно пошли к причалу. Сильви без конца бросала на Патрика короткие взгляды. Рыбак, увлеченно копавшийся в моторе, казалось, забыл об их существовании. «У Патрика когда-нибудь были трения с полицией?» — снова заговорил психиатр. «Да что вы такое городите? Если люди бедные, значит, они обязательно бандюги? Ну да, у Патрика бывали трудные времена. Но по кривой дорожке он никогда не ходил». Фрер задумался. Он попытался сопоставить ложные воспоминания Паскаля Мишеля с подлинными фактами биографии Патрика Бонфиса. «Вы когда-нибудь бывали в районе Аркашона?» «Нет, никогда». «Вам что-нибудь говорит имя Тибодье?» «Ничего». «А имя Элен Офер?» «Это еще кто такая?» Фрер улыбнулся, давая собеседнице понять, что с этой стороны ей ничто не грозит. Женщина снова вытащила кисет с табаком и лист папиросной бумаги. Несмотря на расстроенный вид, она в несколько секунд ловко свернула новую сигарету. «Он вам рассказывал про сон, который ему часто снится?» «Что за сон?» «Как будто он в солнечный день идет по деревне. Потом раздается взрыв, и на стене остается его тень». «В первый раз слышу». Вот и еще одно подтверждение. Сон начал сниться Патрику вследствие перенесенной психической травмы. Что там рассказывал Паскаль Мишель? Он же Петер Шлемель. Что-то о Хиросиме? Патрик любит читать. Ай, не оторвешь от книжки. У нас не дом, а муниципальная библиотека. А какие книги он читает? Все больше по истории. Фрер решил, что пора задать ключевой вопрос. «Скажите, а в тот день, когда Патрик поехал в банк, он не упоминал, что у него назначена еще какая-то встреча? Он больше никуда не собирался?» «Послушайте, вы что, легавый? Чего вы меня все расспрашиваете?» «Я должен понять, что с ним произошло. Я имею в виду, что произошло у него в голове. Мне необходимо шаг за шагом восстановить события того дня, который для него закончился потерей памяти. Иначе мне его не вылечить». Она ничего не ответила, только махнула рукой с зажатым в ней окурком, прочертившим во влажном воздухе красную дугу. Курила она жадно, глубоко затягиваясь. Они молча дошли до причала. Бонфис по-прежнему ковырялся в моторе. Время от времени над бортом лодки показывалась его голова. Даже с такого расстояния было видно, что на его лице замерло выражение безмятежного счастья. «Мне придется еще раз приехать, поговорить с Патриком», — предупредил Фрер. «Нет», — отрезала Сильви, швыряя в море окурок. «Оставьте его в покое. Вы много для него сделали, спасибо вам большое. Но теперь я сама им займусь. Я, может, не такая ученая, как вы, зато я знаю Патрика. Все, что ему нужно, это поскорее забыть всю эту историю». Фрер понял, что торговаться с ней бесполезно, во всяком случае сейчас. «Ну, хорошо», — сдался он. «Но я все-таки оставлю вам координаты кого-нибудь из своих коллег в Байонне или Сен-Жан-де-Люзе. Вы должны понимать, что случившееся с ним не шутки, ему необходима медицинская помощь». Женщина промолчала. Фрер пожал ей руку и сделал прощальный жест в сторону Патрика, который радостно замахал ему в ответ. «Завтра я вам позвоню, ладно?» Она снова промолчала, или ее слова отнесло ветром. Фрер медленно поднялся по цементному спуску. Добравшись до своей машины, он еще раз обернулся. Сильви, качающейся походкой, уже спешила к своему возлюбленному. Психиатр сел за руль и тронул автомобиль с места. Он поможет этим двум горемыкам, не спрашивая, хотят они того или нет.